Так что же, прав был, выходит, Тарханов, писавший в своей статье «Сон»: физиологическое назначение сна заключается в том, чтобы дать различным органам отдых, во время которого они пополнили бы израсходованные запасы и избавились бы от продуктов усталости. Ни то, ни другое во время бодрствования сделать невозможно, так как запасы тогда расходуются быстрее, чем разрушаются. Трудно противопоставить что-нибудь этой простой идее. Даже если то, что нашел Манье, а вслед за ним и другие исследователи, и не продукт усталости, химическая теория сна ничуть не теряет от этого. На ее стороне логика всех экспериментов и логика самой жизни. Мы засыпаем, чтобы прочистились топки, пополнились запасы горючего, обновились смазка на шатунах и шестеренках. Разве не так? Да. Но куда же все-таки деваются яды и шлаки при бессоннице? Не однодневной, а постоянной, скажем, у больных неврозом, которые годами спят по 5 часов в сутки, а то и по 4, и спят на редкость неглубоким сном. Да что больные? Бывает и здоровый человек вынужден иногда весьма продолжительное время вставать с петухами и ложиться за полночь. Где его яды и шлаки? А как объяснить поведение настоящих, а не искусственных сиамских близнецов? Отчего гипнотоксин одного не усыплял другого и не побуждал соседний мозг к выработке такого же гипнотоксина? Отчего у них вообще гипнотоксин вырабатывался не одновременно? Не в том ли секрет, что один близнец хотел спать, а другой не хотел? У них была одна кровеносная система, но не одна жизнь. Их эмоции не совпадали. Они были разными личностями, и это оказывалось сильнее всякой химии. Гипнотоксин может быть одним из механизмов сна, но не единственной его причиной. «Мы засыпаем», — говорил Клапарет, пытаясь примириться с химической теорией. Не от того, что мы отравлены или устали, а чтобы не отравиться и не устать. Сон – один из способов защиты организма от дурных воздействий. Это инстинкт, а инстинктов у нас много, и они не всегда направлены к общей цели. Вот почему мы не спим, и нам даже не хочется спать, пока не выполнено веление другого инстинкта, требующего от нас энергичных действий или усиленного размышления. Хорошо, пусть будет инстинкт. Но тогда все дельта-факторы и гипнотоксины всего-навсего химические спутники сна, или скорее химические его регуляторы, а сам сон – просто инстинктивный отдых. Отдых и все, без всяких там непременных прочисток, смазок и заправок. Тарханов говорит нам о физиологическом назначении сна, но ведь у сна должно быть еще и психологическое назначение. Отчего же мы в таком случае отдыхаем? Сладостная сень. Отчего мы отдыхаем? Да от всего. Если мы чувствуем себя усталыми, физически ли, умственно ли, все равно. Мы мечтаем поскорее добраться до постели. Выспавшись, мы ощущаем прилив бодрости, мы полны сил физических и умственных. Но это не только отдых от работы, это отдых от всяческих забот, которые одолевают человека, отдых и наслаждение. Макбет, зарезав спящего Дункана, зарезал, как говорил Шекспир, вместе с ним и сон, который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующий бальзам больной души. Сон — это чудо матери природы, вкуснейшее из блюд в земном пиру. С вариацией на эту же тему начинается и написанная в том же 1909 году, что и статья Тарханова, эссе Томаса Манна «Блаженство сна». То, что на смену дню опускается ночь, и благо сна простирает каждый вечер свой покров, гася и успокаивая все муки, злосчастья, страдание и тоску, то, что это исцеляющее, дающее забвение питье уготовано для наших запекшихся губ, и что всегда и вновь, будто прохладная влага охватывает наше трепещущее после борьбы тело, омывает его от пота, пыли и крови, чтобы оно воспряло сильным, обновленным, помолодевшим, почти вернулось к изначальному своему неведенью и простоте, обрело первозданную отвагу и радость бытия. О, друг! Я всегда считал это одной из самых волнующих милостей, которая существует среди великих фактов бытия. Исполненные смутных влечений, переходим мы из беспечальной ночи к дню, и начинаются наши скитания. Солнце опаляет нас, мы ступаем по терниям и острым камням, наши ноги кровоточат, и грудь задыхается. Какое отчаяние охватило бы нас, если бы взору открылась лишенная цели, пышущая жаром дорога бедствий во всей своей слепящей беспредельности.